Глава третья. Дарина. Ник ведет меня на площадку, мы присоединяемся к танцующим. Вижу, как призывно улыбается какому-то мужчине Лита. Полное имя брюнетки Аэлита. Она одна из компаний Ника. Дочь очень богатых родителей, красивая ухоженная девица, смертоносная хищница. На ней стильное синее платье, обтягивающее стройную фигуру, как вторая кожа. Замечает меня. Быстрый взгляд и тут же презрительно поджимает губы. Еще секунда, и на ее губах мягкая улыбка. С компанией Ника мне сегодня посчастливилось еще не встретиться, но Лита здесь. Да и кто бы посмел не пригласить ее родителей, а значит и ее. Сосредотачиваюсь на танце. Нужно выкинуть Литу из головы. Местная звезда меня не любит из-за моего происхождения. Слово-то какое. Происхождение. Будто все здесь аристократия в 12-м колене. Но я никак не вписываюсь в компанию мажоров, это правда. Элита и ее подпевалы постоянно меня шпыняют этим. Не в лоб, а из-под тишка. «Когда можно будет уйти?» Тихо спрашиваю у Ника. «Зачем?» Недоумевает он. Все самое интересное только начинается. Дарин, на таких мероприятиях завязываются деловые связи». Говорит наставительно, будто глупый. «Маме удалось собрать высший свет нашего города, а у тебя теперь есть шанс завязать наконец-то полезные знакомства и сменить работу». Молчу. Не хочется фальшиво улыбаться и втираться в доверие. Все внутри против этого. Мелодия сменяется. Опять вижу Литу, цепляющуюся за мужчину, сильно старше неё. Любавин и старшие тоже вышли потанцевать. Замечаю, что уже зажглись огни подсветки. Надо же, уже вечер, сумерки. Все как показывают в фильмах. Вечеринка для богатых и очень богатых. Дизайнерская подсветка, много цветов, вышколенные официанты, изысканная кухня. А я что здесь делаю? Стараюсь расслабиться, глубоко вдыхаю аромат парфюма Ника. Вдруг он напрягается, будто каменеет и останавливается. Могу я пригласить твою невесту на один танец? Вроде как спрашивает Стальнов, но я ясно слышу в его голосе нотки приказа. «Да, конечно». Ник улыбается. А я, широко распахнув глаза, перевожу взгляд со своего парня на этого опасного мужчину. Кажется, дрожать начинаю, столкнувшись взглядом со Стальновым. Цвет радужки его глаз темно-серый, стальной, как холодные зимние воды. Я чувствую, что могу утонуть в этой ледяной глубине. «Дарина, вы позволите?» Опять вопрос не вопрос. Снова смотрю на Ника в шоке. «Я не хочу, я боюсь!» Этот Стальнов пугает меня до слабеющих коленок. Меня язык не слушается. А Ник улыбается и подталкивает меня в руки этого мужчины. Вкладываю дрожащие пальцы в синюю ладонь, вторую руку кладу на плечо Стальнову. Он высокий. Мой взгляд упирается в четкий подбородок с легкой щетиной. Тяжелая горячая рука падает мне на талию, обжигая сквозь платье и понуждая встать ближе. Сразу окутывает жар, исходящий от крупного тренированного тела. И парфюм Стального проникает, кажется, в каждую клеточку моего тела. Аромат терпкий, пряный и в то же время будто холодный, цитрусовый, едва уловимый, но мне почему-то хочется вдохнуть его полной грудью. «Извините, я не очень хорошо танцую». Тихо произношу чистую правду. «В танце главное партнер. Камнем падают слова. «Дарина». Произносят мое имя чуть с рокотом, и у меня мурашки по спине бегут от этого, от глубокого голоса Стального. «У вас красивое и необычное имя», произносит светским тоном. «Так родители назвали», отвечаю просто. И на твердых, четких губах Стального появляется едва заметная улыбка. Он держит меня ровно так, как предписывают приличия, а я... У меня в душе полный раздрай. Под его ладонью кожа просто горит. Под моими пальцами не плечо, а будто живая сталь. Ощущаю твердые мышцы. И кончики пальцев покалывает, так хочется погладить. Дурацкий и неуместный порыв. Запинаюсь от неожиданности такой мысли. И на мгновение хватка на моей талии становится просто стальной. На доли секунд меня прижимают к литой груди, и жар прокатывается по телу. Один удар сердца, и меня отпускают. «Простите», — мямлю. «Я чуть не упала». Стальнов среагировал молниеносно. «К вашим услугам?» — ухмыляется. «Больше не было произнесено ни слова». Минуты танца мне показались бесконечностью. Наконец, красивая мелодия заканчивается, вызывая во мне чувство сожаления. «Спасибо за танец». Ровный тон без тени эмоций. Стальнов берет меня под локоть и отводит к Нику. «Возвращаю вашу невесту», — произносит холодно и, чеканя шаг, уходит. А я едва не падаю от облегчения, от напряжения все мышцы свело. «Мы можем вернуться за столик?» Спрашиваю, и голос почему-то дрожит. «Пить хочу». «Идём?» Ник тянет меня, а я едва переставляю ватные ноги. Непроизвольно бросаю взгляд на соседний столик и отмечаю, что Стального и его друга там нет. Падаю на стул и хватаю стакан с водой. Жадно пью. Прохладная вода приносит облегчение. Сердце успокаивается, перевожу дыхание. Стальнов очень пугающий и притягательный. Вскоре на свое место усаживается Элла. «Дарина», — улыбается она, — «господин Стальнов оказал нам поддержку, пригласив тебя на танец». «Неожиданно, конечно», — щебечет она. «Можно сказать, что от тебя сегодня большая польза». Элла явно довольная, а я же просто молчу. Ничего не понимаю в этих светских условностях. Но раз мать Ника считает это чем-то важным, то пусть. «Стальнов редко кого незнакомого приглашает на танец», — продолжает Элла. «А мне так и хочется ляпнуть, что не танцы, а какой-то бал получается 19 века. Но я прикусываю язык, лишь стараюсь вежливо улыбаться. Мам, ты отлично все организовала». После потока слов Ник вставляет свое мнение. «Думаю, у отца с такой поддержкой будет хороший старт политической карьеры. А сейчас прости нас, отойдем поболтать». «Идите», — отмахивается Элла. Ник берет меня за руку и тянет за собой. Проходим мимо столиков, идем по дорожке в сторону веселых голосов и смеха. В относительно уединенном месте собралась группа мажоров во главе с Элитой. «Ник!» — машет рукой. «Ну, тусовка прямо как в кино». «Ага», — кивает Ник. «Все мозги, мать, вынесла этим». Закатывает глаза. Обнимает меня со спины и упирает подбородок в макушку. «Зато...» — глаза Литы вспыхивают. «Ей посчастливилось танцевать с Стальновым, да и Дарине тоже». «Ну и как?» — впивается в меня взглядом. Пожимаю плечами. «Ой!» — отмахивается, и компания начинает смеяться. «Лит, ты и сама время не теряла», — хихикает ее подруга. «Ну?» — тянет Лита. «Это все равно не то. Вот Стальнов!» — произносит с придыханием. «Вот это мужик!» Трусики сами теряются от одного взгляда на него. «Огонь, мужик!» «Ну нет!» — тянет еще одна девица. «Слишком хмурый. Вот его друг — совсем другое дело». «Это Ясинский который?» — спрашивает Лита. Девица кивает. «М-да, ему бы я тоже дала». «Да только не берут», — пошло хохочет Дэн. Лита, резко развернувшись, бьет его ладонью по плечу. «Это мужики, у них такая...» — смеется. «Харизма. Подрастите, мальчики». Девушки смеются. «Катрин, ты тоже так считаешь?» спрашивает Дэн блондинку с капризно надутыми губами. «Губы у нее всегда такие. Косметолог постарался». «Это высшая лига». Катрин взмахивает рукой так, что Дэн едва успевает отклониться, чтобы острые яркие коготки не воткнулись ему в лицо. «Увы, ни одного, ни второго пока подцепить не удалось. Я бы ставила на Ясинского». Лита прищуривает накрашенные глаза с наращенными ресницами. «Он помоложе. И кажется более доступным. Да и бабла у них примерно одинаково». Девушки начинают цинично обсуждать, кому лучше дать, кого бы подцепить в мужья или хотя бы в любовники. Парни ржут над их потугами, отпускают пошлые шуточки о силиконовых куклах. И в каких позах этих кукол лучше иметь. «А ты ушки прикрой», — вдруг советует мне Лита. «Такие разговоры для взрослых девочек». «Только Стальнов танцевал с ней», — опять хохочет Дэн. «И что?» — Лита самодовольно улыбается. «И тут же забыл». «Вот меня бы он не забыл», — проводит языком по губам, делая намек. Снова смех. «У меня есть парень», — напоминаю этой змее. «Я люблю Ника». Лита только фыркает. «Моя девочка», — довольно произносит Ник. «Поняли? Любит меня, а не мои бабки». «Можно подумать, кто-то из нас Литку замуж позовет. Хохочет еще один. «Можно подумать, я за кого-то из вас пойду», — не тушуется Лита. «Сопляки». «Нет, мне нужен мужик уровнем повыше». «Самец, статус, бабло!» «Стальнов или Ясинский — это сразу пропуск в высшую лигу. Они бывают на встречах с президентом, так что если и менять свою свободу, то только на счет с бесконечным количеством нулей?» «Мне никогда не хотелось замуж ради счета в банке. Разве этим измеряется счастье? Спать с неприятным тебе мужчиной ради новой сумочки, пусть и брендовой, а любовь?» И будто прочитав мои мысли, Лита продолжает. «А любовь? Сказочка для лохушек. Утешение для дурочек. Нищий задрот, зато любимый. Придумали фигню и верят. Уверена, на самом деле ненавидят своих неудачников. И ты, Дарина, не исключение. Легко любить Никиту Любавина. У него квартира, тачка, бабки. А ты полюби Васю Пупкина с зарплатой 1020. Да у меня маникюр дороже стоит. Лид, ну стопэ, обрывает ее Ник. Давай все это будете тереть в девчачьей компании. Тереть? Литу ничем не прошибить. Могу и натереть, и наполировать. Все знают, что и как ты полируешь. С резким смешком произносит другой мажор. Так что удачки тебе. Смеется обидно. Лита вспыхивает. Слушай, пацаны, я новую тачку приглядываю. Прям точилу такую, хз, чё брать. Разговор переходит на машины. Девушки обсуждают шмотки. Я не прислушиваюсь, просто выпадаю. Да мое мнение никого и не интересует. Просто жду, когда это мероприятие уже закончится. Чувствую себя здесь не в своей тарелке. Но мы остаемся до конца. Лица, лица, лица. От улыбки болят щеки. В этом калейдоскопе я никого не запоминаю, только Стального. Но его больше не вижу. Уехал? Хорошо бы. Мы очень рады, что вы посетили сегодняшний вечер. В сотый раз, наверное, повторяет Элла. Компания Ника еще в клуб собралась, но у меня просто нет сил, я морально выжата. Малыш, давай тебя тогда домой закину. Он не спрашивает. Ник едет дальше развлекаться. Народ, скиньте, где осядете, я подвалю. Точно не с нами? Переспрашивает, когда садимся в машину. Точно. Слабо улыбаюсь. Ну ок. Кивает и заводит мотор. Недолгая поездка по ночным улицам, и вот мы у подъезда. Не скучай. Ник быстро целует меня в губы, у него телефон уже раскалился от входящих сообщений. Спать лягу. Отвечаю и выхожу из авто. Спустя секунду машина срывается с места, Ник унесся тусить. Но я, правда, еще и клуб сегодня просто не выдержу. Поэтому поднимаюсь в квартиру, сразу направляюсь в душ. Хочется смыть с себя сегодняшний день. Тело начинает бить крупной дрожью, и я делаю воду погорячее. Это выходят эмоции, переживания. Я стараюсь не обращать внимания на смешки и поддевки, но все равно получается не очень хорошо. Вот только показать слабость нельзя, сразу сожрут. В компании мажоров привыкли добивать слабого. Лита там, главное, заводила. «Выдыхай, Дарина», — говорю сама себе. «Расстаться из-за таких с парнем будет верхом глупости». Утешаю себя тем, что привыкну, я к ним, они ко мне. Да Ника не требует, чтобы я с ними тусовалась, так что меньше точек соприкосновения. После душа одеваюсь в пижамку и падаю на кровать, натягиваю одеяло, закрываю глаза. И сразу же вижу скульптурное лицо с глазами цвета темной стали. Сердце пропускает удар. Стальнов внушает страх и трепет. А еще что-то внутри меня будто откликнулось на этого мужчины. Гоню эти глупости прочь. Это шок. Просто шок.